«Не беспокойтесь, господин!» – бодро отозвался голос Рикора. «Чай не впервые по горам скачу. Кажись, вон там есть неплохая площадь». Осознав, что здоровяк так и не закончил начатую фразу, я резко обернулся и увидел лишь занесенные снегом скалы и оборванную короткую цепочку следов здоровяка. Со все нарастающим беспокойством я закрутил головой по сторонам, но нигде не заметил фигуры здоровяка. Рикор исчез. «Рикор!» – заорал я, в панике озираясь по сторонам. «Рикор!» Ко мне присоединились Дрейвен с Койном, и еще несколько минут мы оглашали окрестностями вопли в надежде, что исчезнувший здоровяк отзовется. Тщетно. «Куда он делся?» – крикнул Дрейвен, осторожно пробираясь ко мне. «Не знаю», – проорал я в ответ и двинулся к тому месту, где я последний раз видел здоровяка. Как сквозь землю провалился. Мне удалось сделать самое большее 5 шагов, когда подоспевший гном с силой ухватил меня за локоть и заставил остановиться. «Думаю, ты угадал, Корис», – спокойно произнес коротышка. «Рикор провалился. Все замрите и стойте на месте, иначе разделим его судьбу». «Куда провалился? Мы же на горе, а не в болоте», – издали проревел Дрейвен. Койн лишь отмахнулся и осторожно пошел вперед по оставленным здоровяком следам. До моих ушей донесся глухой крик, исходящий, казалось, из недр скалы. Насторожившись, я прислушался и тотчас услышал еще один вопль. Переглянувшись с Дрейвеном, я убедился, что и он что-то слышал. «Жив, чертяка!» – с облегчением проговорил Дрейвен. Койн, не обращая внимания на крики, потихоньку продвигался вперед и вскоре оказался у того места, где следы здоровяка резко обрывались. Опустившись на колени, Койн руками разгреб сугробы снега, и перед ним открылась чернеющая дыра. Опустив туда голову, он издал крик, и мгновение спустя из провала последовал ответ. Койн повернул ко мне лицо и крикнул: «Здесь расщелина!» Туда он и ухнул. «Придется его оттуда вытаскивать. Сам точно не выберется. Веревка нужна». «Как он?» – встревоженно спросил я. «Говорит, что в порядке», – успокоил меня Коин. «Руки, ноги целы, а на голову он и так ушибленный. Разве нормальный человек будет гномам мечи предлагать?» Облегченно выдохнув, я взглянул на Дрейвена. И, поняв меня без слов, мастер торопливо направился к лебедке подъемника, где недоуменно переминались двое мужчин, те, кто поднимал платформу наверх. Насколько я помнил, там приготовлено несколько бухт веревок. Двигаясь по протоптанной в снегу дорожке, я пошагал к Койну, чтобы взглянуть на ловушку, куда угодил незадачливый здоровяк. Нет, сегодня день для Рикора определенно не задался. Сперва получил от меня выволочку, теперь провалился с клир знает куда. А день ведь только начался. Чтобы поднять тяжелую тушу здоровяка, потребовались объединенные усилия всех, кто находился на вершине. Всех, кроме меня. С пробитым плечом и после утреннего кровопускания сил у меня было не больше, чем у новорожденного цыпленка. Поэтому я стоял в стороне и лишь наблюдал за действиями остальных. В который раз я поразился невероятной силе гномов. При столь маленьком росте у Койна были непомерно широкие плечи и массивные руки. Самое интересное, что все мужчины из клана Чернобородых отличались таким телосложением, а ведь по словам Койна, их клан никогда не воевал и занимался торговым и кузнечным делом. Как же тогда выглядят закаленные в боях гномы? Особенно учитывая тот факт, что прежний лидер клана Чернобородых ввязался в борьбу за некий сапфировый трон, мгновенно потерпел поражение и их род был изгнан из родных мест. Их просто стерли в порошок, и лишь из милосердия не стали добивать жалкие остатки оставшихся в живых гномов. Когда обстановка станет более спокойной, надо будет обязательно расспросить Койна обо всей этой истории. Цепившиеся в веревку люди и гном последний раз ухнули, слаженно потянули веревку на себя, и из чернеющей в снегу ямы появился облепленная снегом голова здоровяка и широкие плечи. Первым делом, орудуя одной рукой, Рикор вонзил топор в снег и, покрепче ухватившись за топорище, окончательно вытащил себя из злополучной ямы. Еще через мгновение Рикар уже крепко стоял на ногах, а обрадованные люди хлопотали вокруг него, хлопали его по плечам, будучи не в состоянии дотянуться до плеча. Коротышка Коин от души шлепнул здоровяка чуть пониже спины и поздравляли с успешным освобождением из снежной ловушки. Здоровяк смущенно переминался на месте и разводил руками. Подойдя к нему, я в свою очередь хлопнул его по плечу и спросил: «Ну что, нашел подходящее место для постройки охранной башни?» Раздался дикий гогот окружающих, а здоровяк, сохраняя серьезное выражение лица, вытрусил забившийся в бороду снег, с достоинством оглядел наши лица и, все же не выдержав, расхохотался. «Не нашел, господин», — сумел он выдавить сквозь смех, — «зато знаю, где ее строить не следует». «И то хорошо», — кивнул я. «Ты в порядке? Руки, ноги целы?» «Целы, господин», — отозвался здоровяк. «Падение и не почувствовал даже. Видать, в яму снега намело, и я словно на перину пуховую упал. Только ладонь рассадил, а стену зацепился, когда вниз летел. Только один раз испугался. Топор в снегу утоп, и все никак его найти не мог. В снег нырять пришлось, чтобы топорик отыскать». «А что там внизу?» — с любопытством спросил Коин. «Что за яма?» «Ну, — задумался Рикар, — глубина локтей в 10 будет». «Не 10, а 8 локтей», — хмыкнул гном. «Мы ровно столько веревки спустили». «Что глубина? Ты про яму расскажи. Какой камень в стенах, ровное ли дно, есть ли трещины или проходы в сторону?» «Откуда я знаю?» — буркнул здоровяк, очищая топор от снега. «Я на стены не глядел, я топор искал». «Не видел? Не смотрел», — разочарованно отозвался Коин. «Если ничего не увидел и не узнал, чего ты вообще в эту яму полез?» «Полез?» — взорвался здоровяк. «Я туда провалился. А пока падал, на стены лень взглянуть было», — удивленно спросил гном. «Я сейчас тебя туда скину, и пока вниз лететь будешь, любуйся в свое удовольствие». «Так», — вмешался я, — «яму оставим на потом. Рикар, мы здесь битых 2 часа торчим, а место под башню так и не нашли. Вот и займись. Коин, хватит цепляться к Рикару. Поблагодарим Создателя, что он вообще остался в живых. Лучше вместе с мастером Древиным оглядитесь по сторонам. Для башни нужен строительный камень, и мне не хочется поднимать его со дна ущелья. И ради всего святого, смотрите под ноги». Спорщики неохотно разошлись и наконец-то занялись делом. Гном вновь полез на скальную стену. Древин облюбовал торчащий из скалы каменный зуб и теперь сметал снег у его основания. Наученный горьким опытом здоровяк не поленился сходить к платформе подъемника и, прихватив оттуда тонкое бревнышко, не иначе воспользуется им в качестве жерди, чтобы проверять путь перед собой. Я одобрительно кивнул. «Воистину, на ошибках учатся». Вооружившись бревном, здоровяк взвесил его в руке и, задрав голову вверх, хищно посмотрел назад взбирающегося по стене гнома, примерился и, наткнувшись взглядом на меня, сразу потускнел и, с сожалением вздохнув, направился к месту своего недавнего падения. Убедившись, что все пределы, я смел снег с выпирающего каменного ребра и уселся, с облегчением прислонившись спиной к скале. Потеря крови давала о себе знать. У меня немного кружилась голова, и время от времени накатывала сонливость. Преодолевая желание закрыть глаза и погрузиться в сон, я усиленно крутил головой по сторонам, успевая охватить взглядом всех находящихся на скале. Хватит с меня неожиданностей. Торчащие у лебедки мужчины поняли, что мы здесь надолго, и решили не стоять попусту, а заняться делом, и принялись обрывать растущие в трещинах ветви кустарника. Не отходя далеко от подъемника, размели снег в стороны и обнажили земляной слой с густой пожелтевшей травой. Через 10 минут на платформе подъемника уже лежала груда ломких ветвей кустарника и целая охапка увядшей травы. Заскрипела лебедка, вздрогнула, платформа поползла вниз к стене. С таким легким грузом легко управлялся один человек, тогда как другой продолжал выламывать растущий из разлома кустарник и сноровисто срезать траву. Все пределы. Глядя на уплывающую вниз траву, я поморщился. Лошади уничтожали сено быстрее, чем мы могли заготовить. А теперь, когда я запретил любые вывозки за стену форта, жалкие запасы под пристроенным к конюшне навесом таяли на глазах, в буквальном смысле этого выражения. Еще пара дней, и лошади окажутся на голодном пайке, а затем и смерть от голода. Осталось решить, что делать. Либо уповать на чудо и надеяться, что следующим днем с неба упадет пара стогов душистого сена, либо перестать верить в чудеса и попросту прирезать лошадей на мясо, пока животные не превратились в шатающиеся от ветра призраки. Я прекрасно осознавал, насколько важны для нас лошади, перевозка грузов, пахотные работы, верховые вылазки на разведку. Особенно это скажется, когда придется распахивать поле под посевы. И я предпочел бы идти вслед за плугом, а не впрягаться в него самому. Мои размышления прервал длинный пронзительный свист, который донесся со стены и эхом заметался среди скал. Часовые подняли тревогу. Рывком поднявшись на ноги, я поспешил к краю стены, в глубине души опасаясь увидеть в ущелье подступающую армию шурдов. Подбежав к обрыву, я с трудом затормозил и бросил взгляд вниз. Ущелье по-прежнему выглядело пустынным и безжизненным. Ничего и ничего. Я недоуменно взглянул на суматошно мечущиеся по стене фигурки часовых и вновь перевел взгляд на ущелье. «Взгляните туда, господин!» Правильно понял мое замешательство подоспевший Рикар и ткнул рукой в глубину ущелья. Прищурив глаза, я приставил ладонь ко лбу и попытался разглядеть опасность. «Хоть убей!» Но я не видел ничего, кроме снега. Редкие пни деревьев и чахлый кустарник. Краем глаза я заметил движение и, бросив в ту сторону взгляд, наконец-то разглядел незваных гостей. Теперь они предстали перед моим взором абсолютно отчетливо. И я понял, почему поначалу не смог их даже заметить. 5 шурдов верхом на огромных сгархах, цвета талого снега. На плечи гоблинов небрежно накинуты меховые накидки, ослепительно белого цвета. Под накидками толстые куртки из того же материала, что и накидки. Изгархи и их наездники замерли абсолютно неподвижно и молча смотрели на возвышающуюся перед ними крепостную стену. В центре группы возвышался сгарх, чья шкура резко отличалась своим цветом от собратьев. Темно-серый, почти черный мех свисал густыми лохмами до земли. Сидящий на нем шурд был стар, очень стар. Остальные гоблины были гораздо моложе. На сплюснутых головах виднелись выпирающие горбом костяные гребни. Большего я разглядеть не мог. Сказывалась приличная высота подковы. Да и снег неимоверно слепил глаза, вызывая слезы. Все долгие минуты шурды оставались неподвижными. Лишь старый гоблин медленно водил головой по сторонам, оглядывая стену и прилегающие к ней скалы. «А гости-то не из простых будут», — мрачно прогудел здоровяк, вглядываясь в фигурки шурдов. «Особенно вон тот, старый Склирс. Уж больно знакомы мне его повадки». «Повадки?» – переспросил я, напряженно прикидывая, возможно ли достать шурдов из арбалетов, если стрелять с гребня стены. «Не получится. Шурды предусмотрительно оставались на расстоянии, непреодолимым для арбалетных болтов». «Да, господин, повадки», — подтвердил Рикар. «Так действует полководец перед штурмом. Осматривает окрестности, прикидывает, откуда лучше нанести удар». «Беда, господин, беда». «Достать их сможем?» — спросил я, уже зная ответ. «Нет», — твердо ответил здоровяк. «Не достанем, умные гады. Под болты подставляться не хотят». Пока мы перебрасывались фразами, шурды, похоже, высмотрели все, что хотели, и одновременно, развернув сгархов, помчались прочь. Сгархи мчались огромными прыжками, легко преодолевая хаотично разбросанные валуны и взметая за собой снежную пыль. Последний шурд задержался на мгновение, снял с перевязи что-то, больше всего напоминающее копье, и сильным ударом вонзил его в землю. Еще миг, и он уже мчался за остальными. Мы молча провожали их взглядами, пока они окончательно не скрылись из виду. Проклятие. Если здоровяк прав, то шурды проводили рекогносцировку местности, чтобы грамотно подготовиться к штурму поселения. изучили высоту стены, ширину ущелья, оценили оборонительные сооружения и, судя по короткому визиту, решили, что особенно напрягаться не придется. Оно и верно. Из оборонных сооружений у нас есть только стена. Ни башен для стрелков, ни донжона. Парапет толком не достроен, стена не закончена. И нет даже жалкого рва. С уходом гоблинов суматоха в форте улеглась. Мужчины медленно возвращались к пещере, на ходу снимая доспехи. Часовые просвистели отбой и продолжили мерное хождение по стене. Поселение возвращалось к повседневной жизни. Но я знал, что поселившийся в моей душе страх теперь уже не покинет меня. Как бы то ни было, шурды приходили не просто так. Вопрос лишь один. Как много времени у нас есть, чтобы подготовиться к осаде и штурмам? Повернувшись к собравшимся вокруг меня мужчинам, я мрачно оглядел их лица и, глубоко вздохнув, начал распоряжаться. «Рикар, ищи место для башни и поторопись. Дрэвин и Коин, сегодня же поднимайте сюда людей и гномов. Я хочу, чтобы постройка сторожевой башни началась немедленно». «Постройкой башни будет руководить Коин. Возьми столько рабочих рук, сколько понадобится. Дрэвин, пора возобновить работы над стеной. Шурды уже знают высоту нашей стены. Значит, до того, как они подведут сюда армию, стена должна стать гораздо выше. Разбивай людей на группы. Пусть работают даже ночью, но стена должна расти постоянно. Рикар, с этого момента организуй на вершине постоянный пост. Всем все ясно?» Дождавшись подтверждения, я коротко добавил. «Сегодня после ужина собираемся в моем закутке. Надо многое обсудить. Если есть мысли, как повысить нашу обороноспособность, буду рад выслушать. Все, за дело». Закончив раздавать указания, я пошагал к платформе. В свете нынешних событий у меня сразу возникла целая куча неотложных дел.